Я приговариваю вас к году тюремного заключения за нарушение законов Корана. Будь вы помоложе, вы отправились бы на галеры. Рази Абу, вы эгоистичный и бездумный человек. За этот год вы обдумаете свои грехи и вернетесь домой с более добрым сердцем. Рази Абу злобно посмотрел на Босфор. «Нет!» — прокричала она. «Ты этого не сделаешь! Ребенок будет незаконно рожденным!» Купец медленно повторил. «Уходи! Уходи! Уходи!» «Теперь вы разведены по закону, Босфор!» — заявил Селим. «И тоже будете наказаны по Корану. Вы изменница! Отсюда вас поведут на площадь, разденут догола, и вы получите 100 ударов хлыстом. Но я мягкий человек. Поскольку ребенок еще не родился, наказание будет отложено, а пока вас будут содержать в деревенской тюрьме. Господин, жальтесь, избиение убьет меня. И что будет с ребенком? Его отдадут в бездетную семью. Принц подал знак стражникам. Уведите ее. Следующий суд состоится через неделю. Селим поднялся с трона, принял выражение благодарности от Керви и ее семьи, а потом скрылся за занавеской. Он чмокнул Керу в щеку, взял за руку, и вместе они пошли в его апартаменты. Пока слуга помогал Селиму снять парадные одежды, девушка прилегла на диване. Потом и Селим подсел к ней. Слуги молча принесли вазу с фруктами и сладкой дымящейся кофе в фарфоровых чашечках. Кира скорчила гримаску и отодвинула свою. — Мне холодной воды с мандаринами, — приказала она. Желание было выполнено немедленно, и Селим приказал слугам удалиться. Кира с обожанием смотрела на любимого. — Спасибо, что пожалел Босфор. Я слышал, как ты вскрикнула, когда я вынес приговор. Бедное дитя, его мать убьют. Совсем не обязательно. Но ведь ее будут стегать кожаной плетью, разве не так? Это справедливый приговор, Кира. Измена строго осуждается Кораном. Если бы она назвала имя отца ребенка, то и он бы понес заслуженное наказание, но женщина этого не сделала. Именно поэтому я сжалился и отложил казнь до рождения младенца. Когда ты объявил приговор, наш сын зашевелился в первый раз. Селим радостно улыбнулся. Значит, он одобрил мои действия. Может, когда-нибудь он увеличит нашу империю? Принц подвел Киру к большому четырехугольному столу и показал на карту. Вот Европа. Когда-нибудь я завоюю ее. Возможно, даже тот остров, который Шотландия делит с Англией. Многие станут правоверными мусульманами. — Покажи мне, где Шотландия? — попросила Кира. Он показал на маленький кусочек суши. — Такая крошечная! — воскликнула она. — А где Сан-Лоренцо? Селим показал место, обозначенное желтым цветом. «Еще меньше, чем моя родина!» — вздохнула девушка. «Интересно, как идут дела у моего отца? Я беспокоюсь об Адаме и бабушке». Принц сначала не хотел говорить правду, но потом все же решился. Отец с семьей вернулся домой. Он очень переживал из-за тебя. На глазах Киры появились слезы. «Это к лучшему, Селим». Папе не нравилось в Сан-Лоренцо, он скучал по имению. Селим понял, что Кира хотела спросить еще кое о чем, и улыбнулся про себя. С одной стороны, она бесконечно предана ему, а с другой — любопытство не порок. Рудольфо ди Сан-Лоренцо женился на принцессе Марии Елене из Тулузы. Ее смех удивил принца. «Только не это! Бедняга Руди! Видя недоумение Селима, Кира пояснила: «Однажды летом было очень жарко, и мы поехали в горы. Принцесса Мария Елена тоже была там. Она на несколько лет старше Руди, очень толстая, с целой кучей родинок на лице. Большую часть времени эта девочка ела и жаловалась на скуку». «Тогда Руди действительно бедняга», — хмыкнул Селим. «Он мог иметь тебя, а заполучил толстую принцессу». Кира посмотрела на карту. «Как ты в ней разбираешься?» «Ну, различные страны помечены различными цветами. Видишь здесь подписи, названия государств и столиц?» «Вот Турция!» — радостно воскликнула Кира. «И Константинополь. А где мы?» Он пальцем показал на северо-восток от города. «Значит, наша империя обозначена зеленым цветом?» Он кивнул. «О, Аллах! Какая она огромная!» «Нет», — ответил Селим, — «с тех пор, как мой дедушка захватил Константинополь, мы больше не завоевывали новых территорий и даже кое-что потеряли. Египтяне отобрали Сицилию, а Венеция — Кипр. Но когда-нибудь я возвращу эти потерянные земли и добавлю к ним новые. А отец разрешит тебе отправиться воевать?» «Отец больше интересуется красотой, чем властью. Он мог бы быть великим воином, но предпочитает оставаться в Константинополе и украшать свой дворец. Да поможет нам Аллах, если христиане отправятся в свой крестовый поход». Кира рассмеялась. «Имей терпение, Селим. Это глупые страхи. Французский король занят завоеванием Италии. Генрих VII послал англичан драться с ирландцами. В Испании Изабелла и Фердинанд увлечены инквизицией, морскими походами Колумба и войной с пиратами. Папа Римский Александр VI заполучил свое место подкупом и старается разбогатеть, упрятав как можно дальше кучу незаконно рожденных детей, так что вряд ли он двинется в поход за истинную веру». Речь девушки весьма удивила Селима. «Ты великолепно информирована для жены восточного принца, которая живет в заточении. Вряд ли самые известные сплетники Европы обладают такой информацией, как ты. Откуда ты ее получаешь? Открой мне секрет». «Никакого секрета нет. Меня интересует политика, а поэтому Хаджибей посылает мне все новости, ведь я должна быть твоими ушами. У тебя слишком много других дел». Принц обнял Киру одной рукой, а другой провел по карте Европы. «Если бы я разрешил, то ты бы села на лошадь, одела доспехи и сопровождала меня в военных походах. Не так ли? Я благодарю судьбу, что она дала мне в спутнице такую умную и храбрую женщину». «Все в руках Аллаха, Селим. Я очень люблю тебя и никогда не смогу сравнить с другой женщиной». Селим обнял Киру и страстно поцеловал. «Наш сын уже мешает мне», — сказал он, вдыхая аромат ее волос. «Мой господин», — кокетливо спросила она, — «разве Фирузи не удовлетворяет тебя? Она ведь любит нашего принца». «Фирузи как конфетка, но мне нужны не сладости, а настоящий обед. Кроме того, скоро и она не будет делить со мной постель. Похоже, она ждет ребенка». Кира с хитринкой посмотрела на Селима. «Кто следующий?» «Ты слишком любопытна», — проворчал он. «Я просто реалистка», — защищалась девушка и внезапно подпрыгнула. — «Наш сын так грубо ударил меня!» «Он предупреждает тебя, что нужно знать свое место, женщина!» Кира сложила руки на округлившемся животе. — «Послушай, сынок, что бы ни случилось, я всегда буду твоей матерью а ты останешься только моим ребенком.